живет в Рязани дядя Ваня на диване. Большой диван, его любимый уголок. Для дяди Вани тот диван в родной Рязани, свидетель многих политических тревог. На том диване дядя Ваня малость тяпнет и начинает политический совет. Он про Америку, ну что-нибудь доляпнет, и шлет с дивана дядя Ваня ей привет. Привет, Америка, с другого берега. Привет тебе от дяди Вани, дядя Сэм. У нас в Рязани все в порядке на диване. Ты так и знай, и передай там нашим всем. У нас в Рязани все в порядке на диване. Ты так и знай, и передай там нашим всем. Наш дядя Ваня из Рязани на диване провел немало поучительных ночей. У дяди Вани хоть и нету тети Мани, зато есть сборник политических речей. И вот когда он на диване малость тяпнет, то начинает политический совет. Он про Америку, ну что-нибудь доляпнет, и шлет с дивана дядя Ваня ей привет. Привет, Америка, с другого берега. Привет тебе от дяди Вани, дядя Сэм. У нас в Рязани все в порядке на диване. Ты так и знай, и передай там нашим всем. У нас в Рязани все в порядке на диване. Ты так и знай, и передай там нашим всем. У дяди Вани по субботам время бани. Он по субботам закаляется в парной. А после бани дядя Ваня на диване все упражняется в политике родной. И вот когда он на диване малость тяпнет, то начинает политический совет. Он про Америку, но что-нибудь доляпнет, и шлет с дивана дядя Ваня ей привет. Привет, Америка, с другого берега. Привет тебе от дяди Вани, дядя Сэм. У нас в Рязани все в порядке на диване. Ты так и знай, и передай там нашим всем. У нас в Рязани все в порядке на диване.